Глава 39. Поединок. Бьянка не видела мужа с той поры, как они вместе вернулись из Кенсингтонского парка. Она обедала в этот день не дома, а утром избегала встречи с ним. Когда багаж Хиллари уже был вынесен и подъехал кэб, Бьянка скрылась в свою комнату. Вдруг она услышала его шаги по галерее. Он остановился перед ее дверью. Он постучал, она не отвечала. Прощание было бы только насмешкой. Пусть между ними не будет произнесено ни одного слова. И она услышала его удалявшиеся шаги, как будто он почувствовал, о чем она думает. Она видела, как, низко опустив голову, он прошел к извозчику. Перед Мирандой он остановился и погладил собаку. Горячие слезы брызнули из глаз Бьянки. Затем она услышала стук колес отъезжавшего кэба. Женское сердце подобно лицу восточной женщины. Оно пылает и горит под слоем румян и белил. При каждом прикосновении пальцев жизни румяна стираются. И, быть может, тот, кто является властелином женщины, увидит когда-нибудь подлинное ее лицо. А может быть, и не увидит никогда. При звуке отъезжающего экипажа Бьянка почувствовала, что случилось нечто непоправимое. Что-то будет с этой несчастной девушкой теперь, когда он уехал. Удел ее погибнуть, стать таким же жалким созданием, как та тень, которая стоит под фонарем на улице. И Бьянке захотелось помочь девушке. Она решила пойти к маленькой натурщице. Какой-то ребенок проводил ее в темный коридор, служивший прихожей. Странные разнородные чувства переполняли сердце Бьянки, стоявшей перед комнатой маленькой натурщицы. Но на лице ее не отражалось ничего, кроме обычной сдержанной иронии. «Войдите», — чуть слышно ответила девушка. В комнате был страшный беспорядок, словно перед отъездом. На полу стоял запертый чемодан, перевязанный веревками, с кровати было снято все белье. Фарфоровые умывальные принадлежности валялись в беспорядке на умывальнике, а около умывальника стояла маленькая натурщица в шляпе с алыми розами. Потрясённая и недоумевающая, она стояла с таким видом, будто вместо ожидаемого поцелуя получила пощёчину. «Здесь вы и живете? — спросила Бьянка спокойно. «Да», — прошептала девушка. «Разве вам нравится этот район? Мне кажется, он слишком далек от того места, где вы работаете». «Да», — опять прошептала маленькая натурщица. Бьянка медленно рассматривала стены с голубыми цветами. В пыльном и душном воздухе носился запах мускуса и веры Виолетт, словно эти дешевенькие духи были разлиты в комнате, как возлияние богам. Маленький пустой флакончик стоял перед жалким зеркальцем. «Вы нашли себе другую комнату?» — спросила Бьянка. Маленькая натурщица прижалась к окну. Ее сияющее лицо стало сдержанным и напряженно осторожным. Она отрицательно покачала головой. «Я не знаю, где буду жить». Бьянка порывисто подняла вуаль. «Я пришла сказать, что всегда готова вам помочь». Девушка не отвечала. Но вдруг она взглянула на свою гостью. «Вы можете мне помочь?» — казалось, говорила она. «О, нет, я этого не думаю». Этот взгляд словно ужалил Бьянку. Она медленно произнесла. «Теперь, когда мистер Делисон уехал за границу, это падает на меня». Услышав ее слова, маленькая натурщица вздрогнула. В первую минуту она чуть не упала, но удержалась на ногах, уцепившись за подоконник. Ее глаза, как глаза раненого зверя, блуждали по сторонам. Наконец, ее взгляд неподвижно остановился на груди посетительницы. Она смотрела и как будто ничего не видела. Кровь постепенно приливала к ее губам и щекам. Она, казалось, пришла к какому-то решению. И вдруг Бьянка поняла все. Так вот, что значил этот чемодан и весь вид этой комнаты. Он решил взять ее с собой. После всего, что было. Это открытие совершенно потрясло ее. Она могла произнести только два слова. «Я понимаю». Этого было достаточно. Лицо девушки сразу изменилось. Оно просветлело, и на нем появилось виноватое выражение, сменившееся грустным. Теперь вскрылась вся та вражда, какая таилась в продолжении многих месяцев между этими двумя женщинами. Гордость Бьянки больше не могла ее замаскировать, а покорность девушки — скрыть. Они стояли, отделенные друг от друга, обыкновенным коричневым чемоданом, обитым жестью, как два противника, вышедшие на поединок. Бьянка взглянула на чемодан. «Вы? С ним?» Маленькая натурщица не могла вынести этого жуткого хохота, более ядовитого, чем сотни проповедей, чем тысячи колких слов. Она принуждена была сесть на стул. На нем, вероятно, сидела она незадолго до этого и смотрела на улицу. Почуяв запах крови, гончая собака яростно несется за дичью. Так и Бьянка, уязвив девушку смехом, не могла больше сдерживаться. «Как вы думаете, почему он берет вас с собой? Поверьте, что только из жалости. Вовсе не потому, что он чувствует себя теперь одиноким. Одиноким. Ну да вы этого не поймете». Маленькая натурщица встала. Ее лицо вспыхнуло. «Я нужна ему», — сказала она. «Нужны? Да, как обед. А когда он съест его, что тогда? Нет, конечно, он вас не бросит. У него для этого слишком чувствительная совесть, но вы будете камнем, который потянет его в омут». Маленькая натурщица прошептала. «Я буду делать все, что он мне прикажет. Я буду делать все-все». Бьянка молча смотрела на девушку. Алые розы на шляпе, ее маленькие руки и запах ее костюма — все было для Бьянки оскорблением. «Вы полагаете, что он выскажет вам свои желания? И неужели вы считаете его настолько жестоким, чтобы вас бросить? Он будет думать, что связан с вами до тех пор, пока вы сами его не бросите, что когда-нибудь и случится». Девушка всплеснула руками. «Я никогда его не оставлю! Никогда!» — страстно воскликнула она. «В таком случае он конченый человек». В глазах маленькой натурщицы зрачки словно исчезли. Глаза ее совсем посинели, и только они говорили о том, что она чувствовала. Ее губы, не привыкшие выражать чувства, отказывались произносить слова. Она едва могла прошептать: «Я не хочу», и стиснула на груди руки. Бьянка усмехнулась. «Я вижу, вы думаете, что способны на самопожертвование. Что ж, вы имеете возможность это сделать». Она показала на чемодан. «Это в вашей власти. Вам только стоит исчезнуть». Маленькая натурщица отшатнулась к окну. «Я нужна ему», — трепетно говорила она. «Я знаю, что я ему нужна». Бьянка до крови кусала губы. «Ваша мысль о самопожертвовании превосходна. Если вы уйдете теперь, через месяц он никогда и не вспомнит о вас». Девушка зарыдала. В ее жестах было что-то такое жалкое, что Бьянка отвернулась. Несколько мгновений она смотрела на дверь. Потом, повернувшись, произнесла: «Так как же?» Но выражение лица девушки уже стало иным. На ее влажном от слез лице уже появилась броня какой-то непроницаемой тупости. Бьянка быстро подошла к чемодану. «Вы должны», — сказала она. «Берите его и уходите!» Маленькая натурщица не шевелилась. «Так вы не желаете?» Девушка дрожала. Она провела языком по губам, хотела что-то сказать, но это ей не удалось. Снова смочила она языком пересохшие губы и прошептала: «Я уйду только если он мне велит». «Так вы продолжаете воображать, что он станет вам что-нибудь приказывать?» Маленькая натурщица сказала: «Я не буду. Я не буду ничего делать, если он мне не велит». Бьянка засмеялась. «Это похоже на собаку», — сказала она. Девушка порывисто повернулась к окну. Ее губы раскрылись. Она увидела что-то, от чего вся затрепетала. В эту минуту она действительно походила на болонку, увидевшую своего господина. Бьянке не нужно было говорить, что к дому подходил Хиллари. Она прошла в прихожую и отворила дверь. Хиллари поднимался по лестнице. Его лицо горело, как в лихорадке. При виде жены он остановился и посмотрел ей в глаза. Она прошла мимо. Ресницы ее не дрогнули. Ни одним движением не обнаружила она, что видит его. Медленно она прошла дальше.